Do the shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Агентство судебного взыскания Иванова Марина Николаевна. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Алина, это вы? Да. Звоню по поводу вашей задолженности, дату рождения, пожалуйста, назовите свою. Нет. По какой причине? По той причине, что я обычно, когда мне с незнакомых номеров, незнакомые люди из незнакомых компаний звонят, я им как бы свои данные не озвучиваю. Да, а что я могу сделать с вашей датой рождения? Да мне все равно, что вы можете, что вы не можете. Просто у меня есть некая позиция устойчивая. Нет, просто смотрите, дело в том, что у вас имеется задолженность, мы звоним именно по этому поводу, да? То есть, рассказывайте. Чтобы мне рассказать, мне просто закон не позволяет озвучить. Какой закон вас обязывает спрашивать у меня мои персональные данные? 230-й федеральный какая закон статья? Меня обязывает. Какая статью можете посмотреть. Ну, я прекрасно знакома с этим законом, там нет такой статьи, чтобы я называла вам свою дату рождения или какие-то персональные данные. А скажите, пожалуйста, а статьи Гражданского кодекса вы тоже хорошо знакомы? Очень хорошо знаю. 307-я, 309-я, 310-я. А почему тогда мы с вами общаемся, если вы все так знаете? Потому что вам нечего делать, потому что разумно статьи гражданского либо какого-то другого кодекса применять в суде, либо в каких-то соответствующих органах, а по телефону зачем вы там говорите? Так, как говорите, это от того, чтобы у вас имеется задолженность, а вы ее не оплачиваете. Да а если бы вы все прекрасно знали и соблюдали, то у вас бы не было никаких задолженностей, и мы бы с вами не общались. У меня поэтому нет никаких задолженностей, вы какие-то мошенники, видимо, что-то вы выдумали. Изучите все статьи Гражданского кодекса я и оплатите свой долг. Всего доброго, до свидания. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Герман, отдел взыскания, банк Тинькофф. Ирина Владимировна, звоню вам по факту нарушения условий договора. Скажите, почему оплата не была произведена? Первый вопрос, почему вы не представляетесь полностью? Второй вопрос, почему вы звоните второй раз за день? Филатов Герман Владимирович, меня зовут. Касаемо звонков, согласно условиям обслуживания пункт 3.4.15, банк правит звонить вам до двух раз в день. Каждый звонок с нашей стороны попытка урегулировать сложившуюся у вас ситуацию. Вы знаете, что по постановлению Верховного суда вот эти вот пометки о более частых взаимодействиях противоречат закону? А вы знаете, что это не Верховный суд, а 230-й федеральный закон, но условия обслуживания противоречат 230-му федеральному закону? А вы в курсе о том, что если Верховный суд что-то постановил, то ему подчиняются вообще все инстанции? Так это не соответствует одному из основных принципов гражданского права, принципу разумности. Поэтому, то есть, не противоречит законодательству. По какой причине оплата проведения? В смысле? Подождите. Чего вы только что сказали? Что не противоречит принципу разумности или противоречит? Еще раз. Принцип разумности. Знаете, это я такое? Услышала, да, я знаю. А что именно ему противоречит или не противоречит? Этого я не услышала. Условия комплексного банковского обслуживания не противоречат 230-му федеральному закону, так как соответствует противоречат постановлению Верховного суда. А если Верховный суд что-то постановил, значит, что это применяется во всех сферах права. Ну, и является приоритетным. Вы не знали об этом? Гражданский кодекс никто не отменял. Вы так и не ответили, почему... Подождите. А что мы будем делать с постановлением Верховного суда? 306-й. Я вам уже сказал. Ну, подождите. Трактуете закон так, как вам удобно. А я считаю, что его нужно трактовать так, как трактует его судебная практика. Вы сейчас нарушаете законодательство. Поэтому с нарушителями закона нет. Я обсуждать ничего не намерена. С чем связано ваше недовольство, Елена Владимировна? Чего? С чем связано ваше недовольство? Я вам уже все высказала. С чем связано мое недовольство? Вы не поняли, да? Нужно помедленнее повторить. Что там причина неоплаты? В том случае, что изначально... Я говорю, что я с нарушителями законодательства не обсуждаю свои финансовые вопросы. А ничего, что мы с вами общаемся сегодня в первый раз. То есть успешной коммуникации сегодня не было. Кто это такое сказал? Минуту. Да, 31 числа с вами крайний раз общались. Да что вы говорите? А сегодня ваш представитель Александр, который отказывался представляться полностью, не считается? На этот телефон звонили? На этот. Ну, я могу понять сейчас ваше недовольство, однако 230-й федеральный закон... Нет, вы понять, для того, чтобы, что-то понять, нужны мозги, а вы заводная обезьяна, которая читает скрипт, поэтому давайте не будем делать вид, что вы что-то там понимаете. Короче, я даю вам 30 секунд, вы свой скрипт читаете быстро, 30 секунд у вас есть, после этого я перестаю вас слушать. Время пошло. В таком случае мы вправе взаимодействовать с вашим окружением, если не хотите вести диалог сейчас. Еще 20 секунд есть. Ну что ж, на данный момент, Елена Владимировна, требование банка 6000 рублей погасить сегодня. Звонки вам поступают, как вы нарушили условия договора. Если от вас не поступит оплата, банк имеет право обратиться в суд, и переговоров об оплате уже никто вести не будет. И стоп! Все, время вышло. Нет, можете быть свободны. Владимировна. Да, можете быть свободны. Нет. То есть да. Я с вами не прощался, Елена Владимировна. Ну, а я с вами прощаюсь, все, я ваше время истекло. А вы так вопрос банком надо было читать скрипт быстрее. Кто вам виноват, что вы так медленно читаете? Вот технику в чтении в первом классе сдавали плохо, вот мама говорила, что это аукнется, вот то самое время наступило. Нет. Да, все, время вышло. Как я уже сказал... Теперь можем только отползать в норку. Нет, отползаем в нору. Все, возвращаемся на историческую родину. Слушать вас никто не намерен. Вы будете читать вот это в другом месте, потому что вы на сегодня свой лимит чтения выполнили. Нужно было читать быстрее. Вас же предупреждали. 30 секунд. Вы что думали, я буду делать вам какие-то поблажки? С какой такой стати? А вы что думали, такое что вообще, вы в принципе? Так вот, именно поэтому вам остается только одно – отползать обратно в нору. Сейчас мы вправе общаться с вашим окружением. Вы можете общаться хоть с космосом, мне это глубоко индифферентно. Ну так вот, я не закончил. Ну так вот, вы заканчивать будете где-то в другом месте. Здесь вы не получится. У вас ничего мне рассказать. Потому что я же не могу слушать и читать одновременно. Слушать и говорить одновременно. Я если говорю, то я ясен пень не слышу, что мне говорят. Поэтому вы сейчас намеренно тратите деньги в компании, тратите свое рабочее время, которое вам оплачивается, и мое драгоценное, которое тоже будете оплачивать впоследствии, потому что, продолжая этот диалог, я вас официально по телефону сейчас уведомляю, что, продолжая этот диалог, вы акцептируете оферту, которая подтверждает, что каждая минута разговора равняется 1000 рублей, которые вы мне обязуетесь выплатить сегодня. Итак, время пошло. Нет. У вас на данный никаких момент 6 минут. Именно поэтому. Вы продолжили этот разговор, вы акцептировали оферту. Теперь придется оплачивать. Сегодня во сколько оплата поступает? Елена Владимировна, оплата сегодня, не надо увиливать. Вот я понимаю, что вы хотите таким образом как-то попытаться отсрочить свою участь, оплату, но у вас ничего не выйдет, потому что по закону вы обязаны оплачивать свои обязательства финансовые. Вот вы акцептировали оферту, вас никто же не заставлял, вы могли повесить трубку. Но вы этого не сделали. Именно поэтому вам придется оплачивать каждую минуту разговора в размере 1000 рублей. Каждая минута. 1000 рублей, хорошо. Сейчас уже 7 минут. Вопрос. Если вдруг вы не выплачиваете в добровольном порядке, не оплачиваете свои финансовые обязательства, то тогда нам придется... По 382 статье Гражданского кодекса передать дело в коллекторскую организацию, за действия которой мы ответственности нести, соответственно, не будем. Либо мы будем обращаться в суд. Суд будет проходить без вашего участия, где судья выносит судебный приказ, на исполнение которого вам будет дано 5 рабочих дней. Где вы будете искать это полную сумму? Это то, что я хотел сказать вам как раз таки. Ну, ясен пень, я же ваш вонючий скрипт знаю наизусть. Вы же все там обезьяны заводные, одно и то же талдычите. Просто передача «Дело суд» не уменьшит сумму задолженности. А, это еще забыл. Да-да-да, точно, точно. Надо дочитать, а то хозяин кость не кинет. Быстрее читай, еще 10 секунд тебе даю. Давай. Еще 10 секунд даю. Давай, 10 секунд. Вы вопрос добровольно или принудительно планируете решать? 7, 6, 4. Так что, вы не ответили. Давайте хором, господа. 2, 1. Все, ну, запуск. Я улетел. Ответа. Улетела ракета твоей совести куда-то в космос. Ну так жду что, сегодня оплата поступает. Добровольно, принудительно. Уже 8300. Оплата поступает сегодня в добровольном порядке. Добровольно или принудительно? Вы отвечайте на четко поставленный вопрос. Это вы ответите на мой вопрос. Либо вы сегодня оплачиваете свое финансовое обязательство, либо мы передаем дело либо в суд, но я не знаю, руководство решит, либо в суд, либо в коллекторское агентство, которое будет вправе осуществлять выезды к вам по адресу регистрации. Кстати, адрес регистрации называйте. Первый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1. А, вы свои финансовые обязательства на банк Тинькофф перекладываете? А где у вас какие договоренности? Вы же лично сейчас акцептировали оферту, а не банк Тинькофф. А я представитель банка. То есть, Но, тем не менее, не банк же акцептировал оферту, а вы, поэтому личный адрес регистрации называете для выезда коллекторского агентства? Ничего. К вам приедет инспекционная комиссия, вопрос будет решать на пороге. Пойдете по соседям, займете по 1000, по 2. Вы понимаете, как вам будет стыдно стоять на пороге и унижаться для того, чтобы вам хотя бы по 500 рублей, по 1000 одолжили, чтобы вы больше не позорились. Какой это удар по репутации, во-первых. Во-вторых, по 218 федеральному закону данная информация будет обязательно зафиксирована в кредитной истории, что в будущем создаст проблемы для кредитования для вас и для всей вашей семьи. Никто из вашей семьи в течение 15 лет больше не сможет получить кредит. Как вы сможете жить с этим? Когда придут к вам к ваши дети и скажут: «Спасибо тебе, папа, что мне не дали из-за тебя ипотеку», и плюнут вам лицо. Как вы это переживете? Вы закончили, Ирина Владимировна? Нет, не закончила. Вы не ответили на вопрос, оплата поступает сегодня? Каким способом будете оплачивать? Оплата сегодня 6000 рублей. Я вам ничего не дала. Так, давайте вот не пытаться увиливать. Я понимаю, что у вас юмор там сейчас прет и так далее, но вы должник. Это ваша обязанность оплачивать свои долги. Когда вы будете платить по своим кредитам? Ну что ж, то есть я вижу корректно. Акцептировать оферту вас никто не заставлял. Поэтому 11 тысяч рублей сегодня вечером оплачивать. Если сегодня средства на счет не поступают, то к вам будет направлена выездная группа. Это понятно? Это понятно? 4 числа с вами свяжется наш сотрудник для решения вопроса. Я понятно объясняю или нет? Вы понимаете, что ваша попытка сейчас каким-то образом перевести разговор в другое русло вас не спасет. В любом случае вы вернете все денежные средства до копеечки. До копейки. Либо в судебном порядке, либо мы там свои деньги вернем за счет коллекторского агентства. Тогда уже нашу организацию это интересовать не будет совершенно. Вы будете платить в любом случае, в которой вы акцептировали оферту. Вы так неразумно, вы чего, не знаете, где вы чего акцептируете? Как? Ну вот, здрасте, пожалуйста. А что, амнезия сразу наступила? Как напомнили о долгах, так вы сразу забыли, где вы акцептировали оферту? Что ж. Ну, вспоминайте, когда вспомните, мы вам перезвоним. Но сегодня до 24.00... Сумма уже какая? Уже 12 тысяч рублей должна быть на счету. Это понятно? Вы хотите поменяться местами? Да не дай бог мне поменяться с вами местами. Даже если я буду с голода подыхать, я не пойду на такую вшивую работенку. Ну, ну все, отгребайте в нору уже, собирайте свои корявки и давайте, гребите. Вы от оплаты отказываетесь? Счастливого пути! От оплаты вы вам уже все было сказано. Счастливого пути нахер!